Кстати, мы до сих пор его не обыскали, нариткнул когтистым пальцем в обсуждаемый нами труп. И действительно, увлекшись разговорами, мы даже не удосужились собрать дробь с мертвого аборигена. Наверняка нам может попасться то, что даст дополнительную пищу для размышлений. Итак, посмотрим. Антипаразитарные капсулы, 2 ШАТЭ. Несмотря на то, что все известные лекарства оказались бессильны, специализированные препараты широкого спектра действия все же использовались во время эпидемии. 5 минут ровно столько подарит вам одна капсула после того, как вас заразили. За это время можно попрощаться с близкими и предупредить их об опасности. Как горчичники при чуме, криво пошутил я, после чего пришлось объяснять моей команде инопланетян, что такое горчичники. «Дай-ка посмотреть», – попросил Ларс, и я передал ему упаковку с зелеными капсулами. Увы, ничего с ними сделать нельзя. Биоман разочарованно вернул мне коробочку и отвернулся. Быть может, он что-то недоговаривает. Не стоит, конечно, подозревать всех и вся, но присмотреться к нему повнимательнее, пожалуй, стоит. Предлагаю снова разделиться и внимательно осмотреть оба этих здания. Сейчас эта идея кажется мне вполне логичной. Если Пушистик с Хибой столкнулись здесь с игроком, есть немалая вероятность, что нам вновь может повезти. Желтый Кир со своими немногословными подчиненными отправился в офисный центр, в котором были найдены трупы зараженных землян. Мы же с Хибой, Ларсом, Анатори и пушистым семейством Смилмака начали тщательный обыск заброшенного жилища геромцев. Нудно, скрупулезно, этаж за этажом, квартира за квартирой, комната за комнатой. Удивительно, но внутреннее убранство помещений не было таким уж экзотическим. Герамские рыболюды отдыхали в креслах и на диванах, смотрели вполне земные телевизоры и готовили еду на кухнях. Вот последние, пожалуй, все же несколько выбивались из общего ряда необычными приборами и почему-то заметно высокими столами. Скажем так, сам я далеко не маленький, но сидеть за такими мне однозначно было бы некомфортно. Ты не задумывался, почему на Гераму никто так до сих пор и не высадился в реале? Шепнула мне супруга, когда мы зашли в очередную квартиру и остались наедине. Остальные в этот момент проверяли соседнее жилище. О чем ты? Удивился я и недоуменно посмотрел в хитро сузившиеся щелочки глаз. Вряд ли она забыла про скрытые координаты да висящую неподалеку древнюю станцию крепость. Скорее, хочет меня таким образом навести на какую-то мысль. На что-то, что я, судя по всему, пока упускаю из виду. Неужели не догадался до сих пор? Немного разочарованно протянула супруга. Ареал Герамы вновь открылся, об этом теперь знает каждый, но за все время, что мы находимся неподалеку от нее, нашими гостями были лишь пираты и искоренители. Думаешь, в архивах Альдна не нашлось бы нужной информации, чтобы рассчитать дорогу к бывшим вассалам? А где боевой флот Содружества, которому, конечно, пришлось бы повозиться, но который, без сомнения, смог бы пробить себе путь к планете? Где исследовательские корабли с медицинским оборудованием и настоящими учеными? А ведь она права. Зациклившись на своем возвращении из запретного мира, вынужденном сидении на корабле и статусом межгалактического преступника, я совершенно забыл о том, что в Содружестве жизнь идет своим чередом, и что любое развитое общество, обнаружившее новый или же хорошо забытый старый мир, обязательно направит в него разведчиков. Но никто из Содружества этого до сих пор не сделал, ограничившись экспансией в игровой ареал. И неужели никому не интересно вступить в контакт с представителями погибшей цивилизации? О планете никто не забывал, сообщил я супруге. Каласкин по-прежнему несет боевое дежурство, но дело даже не в нем. Уверен, твои соотечественники при желании разблокировали бы его, но работающий в автоматическом режиме разрушитель планет неподалеку от уничтоженной Герамы, видимо, кому-то очень интересен. Использующихся грузовых и пассажирских коридоров там давно нет. А те, кто пролетал мимо и заметил огни на поверхности планеты, просто решили по каким-то своим причинам срезать путь. Высадиться на Герами они не пытались, Каласкин не атаковали, вот поэтому автоматика корабля и не восприняла их за угрозу. «Молодец, Саша», — одобрительно кивнула супруга. «Все так и есть. Моих знаний для разблокировки не хватает, мы это выяснили. Но это вовсе не значит, что корабль зациклен в карантине навечно. Все, что построена Альдна, служит Альдна. Уж не считаешь ли ты, что...» Начал я, что в этом как-то замешан мой отец. Перебила меня ящерка. «Возможно, но не могу сказать, насколько сильно. Однако в то время, когда Каласкин поджарил Гераму, он, как и сейчас, был императором. И, разумеется, корабль был послан сюда с его ведома. Я даже присел в относительно удобное, правда, несколько узковатое кресло. Сколько я уже играю в джи, сколько общаюсь с инопланетчиками, сколько всего пережил, бродя по лезвию бритвы, но так до сих пор и не смог привыкнуть к тому, что у событий многотысячелетней давности имеются живые свидетели. Ведь что такое для меня 6321 год? Огромный промежуток времени, за который современное человечество совершило скачок от охоты и собирательства до полета в космос. А что это для Анатори? Ей, черт побери, самой 5000 с небольшим. И при всем при этом жив ее отец, который в то время уже правил Альдна. Но даже не это меня смутило, моя супруга, похоже, не знала, что ее брат, погибший задолго до ее рождения, тоже имел отношение к Каласкину и инциденту с Герамой. Во всяком случае, прочитанная мной переписка членов экипажа явно на это указывала, некоего Анасиала там напрямую называют сынком императора и обвиняют в оплошности, которая привела к трагедии. Выходит, Анабаал скрывал это от дочерей, ведь не мог же он, в самом деле, просто забыть о собственном сыне, который отправился к терпящей бедствие планете. И почему он в итоге не организовал спасательную экспедицию? Надо же, а я ведь сам тоже хорош, выяснил такую интересную деталь и в итоге забыл о ней. А что же теперь? Наверное, стоит сказать Анатори. Раз уж мы заговорили об Анабаале, начал я, судорожно размышляя, как поступить дальше. Мы с тобой женаты, но о твоей семье я почти ничего не знаю. У тебя есть кто-нибудь, кроме Эни и Ени? И сколько им, кстати, лет? Они родились после тех событий, если ты об этом, уклончиво ответила Анатори. Все-таки женщины, живущие во Вселенной, похоже, не так уж и сильно отличаются друг от друга. И вопрос возраста для Альднаанок столь же щепетилен, сколь для представительниц прекрасного пола Сол-3. Мама живет в уединении в одной из наших планетарных резиденций. Они с отцом крупно поссорились после того инцидента с Красным Вулканом. Был еще брат, но он умер в какой-то дальней системе задолго до нашего рождения. Все-таки я был прав, и император Анабаал скрыл истинную причину гибели своего старшего сына. Во всяком случае про Гераму он ничего своим дочерям не говорил. Вот, кстати, и причина бросить целый разрушитель планет на много тысячелетий. Анабаал дорожит своей репутацией настолько, что готов пожертвовать целой планетой и уникальной боевой станцией. Интересно, он хоть вспоминал об этом инциденте за все это время хоть раз? Мне просто невероятно повезло с тестем, неуклюже пошутил я. Я думал, он только в истории с Красным Вулканом отметился, а Гераму, выясняется, тоже он, развалил. Или не он? Вполне возможно, папе не нужно, чтобы эта планета вернулась в дружную семью нашего содружества. Анатори облокотилась на какой-то пыльный шкаф и забавно подперла подбородок рукой. Если живы те, кто остался цел после удара Каласкина, они наверняка припасли пару вопросов для Анабаала. Насколько я помню, содружество не было против, возразил я. Значит, и отвечать будут все причастные к этому инциденту миры. Да, но исполнителями стали именно Альдна. У супруги тоже нашелся свой аргумент. И потом, давай не будем забывать о том, что времени прошло довольно-таки много. То, что осталось в архивах, и то, что происходило на самом деле, может очень сильно отличаться. Ты даже не представляешь, Анатори, насколько жестока реальность, подумал я. Наверное, все же не стоит пока говорить с ней об этом. Еще придет время и представится такая возможность. Все это логично. Если не считать мою недомолвку с Анасиалом, мы разговаривали довольно обыденно, словно забыв о том, что находимся в ареале зараженной планеты. Я беспечно развалился в кресле, супруга смотрит на меня, опершись на шкаф с книгами. С книгами. Анатори уловила моментальные изменения в моем взгляде и резко отстранилась. Выхватив усиленный бластер и обернувшись, она тут же вернула оружие в кобуру. Взяв в руки первый попавшийся фолиант, она раскрыла случайную страницу и нахмурилась, внимательно погрузившись в изучение. Я покинул уже успевшее стать привычным кресло и подошел к супруге, с интересом заглянув ей через плечо. И тут я понял, что ничего это случайное открытие нам не даст. Во-первых, язык был совершенно непонятен, а во-вторых, судя по картинкам, книга была поваренной. Мимо, господа, мимо. Беглый осмотр всех остальных книг на полках также не дал ничего. Беллетристика, каталоги машин, детективы, судя по обложкам. Да уж, игра не перестает удивлять. Вот зачем, создавая этот мир, она засунула такую мирную и в то же время бесполезную вещь в разрушенный эпидемией город. Прихоти искусственного разума или... Ваши поиски неожиданно дали результат. Кто ищет, тот всегда найдет, так гласит древняя поговорка. Среди пыльных книг погибшего хозяина этой квартиры вы обнаружили ту, в которой кто-то спрятал записку. Буквы почти стерлись от времени, но, кажется, кое-что все-таки можно разобрать. У, Жищина, Дицасев, ИКВ, Талп, ЦА. Вот вам, пожалуйста, и объяснение. Не просто так книги на этих полках сохранились. Несмотря на прошедшее с момента смерти их хозяина время, это часть некоего квеста. А записка, будучи игровым предметом, в свою очередь просто не может быть на неизвестном языке, хоть и прячется среди герамской литературы. Убежище находится, северный квартал, больница без труда расшифровал я искаженный текст. Кажется, я знаю, куда нам стоит заглянуть. Отлично, согласилась Фенатри. Собираем всех наших и выдвигаемся. «А как же наш разговор?» – уточнил я. «Вернемся к нему позже», – покачала головой ящерка. «Когда сделаем перерыв в игре, продолжим уже в реале. Я доверяю Милмакианцу и твоему рабу, но вот с остальными предпочитаю держать ухо востро. Когда мы собрались на площадке между домами, заваленной трупами зараженных герамцев, я внимательно выслушал доклады Пушистика и Кира о проделанных ими поисках. Ничего более не было обнаружено». Только наемники схлестнулись в одном из помещений с двумя герамцами. Правда, это были уже не игроки, а неписи. Больше никого и ничего им не попалось. Можно было выдвигаться дальше, но сперва необходимо решить очень важный вопрос. Тело Бориса. Да, сам он сейчас на земле, а это всего лишь мертвый игровой аватар, но бросать его на произвол судьбы мне казалось бесчеловечным, что ли. Организовать транспортировку на базу в данный момент было непросто, поэтому я предпочел другой вариант. Планируя наш поход на Гераму, я приобрел на аукционе несколько санитарных капсул. Такие использовались клановыми игроками, исследующими новые миры, или сложные локации в старых. Принцип их действия заключался в том, что тело погибшего помещалось в своеобразный саркофаг, который, в свою очередь, можно было хранить в инвентаре. По прошествии 3 положенных часов предмет разрушался, а игрок возрождался в том месте, куда его поместили. Это значительно экономило время ожидания респауна товарища по отряду. Удобная штука, но при этом довольно редкая и дорогая. Правда, не настолько, чтобы я пожадничал с покупкой на черный день. Да, именно так, я прекрасно осознавал, что каждый из нас рискует заразиться и впасть в джикому. Но оставлять своих друзей и даже малознакомых наемников нареваляться в луже синей слюны в ареале чужой планеты – нет, на это я бы точно не пошел. И когда я рассказал о своем приобретении Пушистику, Хибе и Анатри, то получил однозначное одобрение от каждого из них. И лишь после того, как тело Бориса было поглощено санитарной капсулой, я отдал приказ выдвигаться в сторону больницы, находящейся в северном квартале. Вновь сменив класс, я призвал разведывательные дроны и отправил их на поиски подходящего маршрута, а заодно решил осмотреть окрестные улицы. Кто знает, вдруг поблизости тоже есть что-нибудь любопытное. Однако на транслируемых картинках в основном были только толпы зараженных всех мастей, не только герамцев, но и мирахцев, четвероруких глаксов, альдрагов, пингвинов с Горсквана, а также людей. И последних было значительно большее количество, нежели всех остальных. И от этого стало немного грустно и даже отчасти противно. Старые расы вовсю пользовались желанием землян заработать, не считаясь с опасностями, и это было заметно. При всем при том ни одного зараженного Риккини и Альдная, что особенно показательно. Так, стоп, а это у нас кто? Отряд черных скафандров, непонятно только, те ли это, кто нам попался ранее, или другие, пробирался по одной из соседних улиц, методично отстреливая бросающихся на них с разных сторон зараженных. И куда они идут? Отдаление, так, похоже, что к северному кварталу. Совпадение или им тоже попалась похожая записка. Впрочем, это уже не так важно, а главное то, что мы, скорее всего, вновь с ними пересечемся, если не поспешим. А вот, кстати, и интересный момент, всего черных скафандров я насчитал 15, но ими неизвестный отряд не ограничивался. Чуть позади под прикрытием какой-то шагающей треноги с развернутой боевой турелью шла троица изящных игроков в облегающих комбинезонах с открытыми шлемами. Незнакомцы были именно изящными, мне не просто так пришло в голову это слово, фигурки тоненькие, я бы даже сказал, девчачьи, рикини. А что, вполне возможно, это чуть ли не единственная раса, у которой процентов 90 игроков являются женщинами. Выходит, или глазастики заодно с тлонными, или именно они и устроили этот показательный маскарад со скафандрами искоренителей. Но зачем им это? Подумать об этом я не успел, по моему разведывательному дрону ударил знакомый желтый свет, и картинка погасла. Обидно, но, с другой стороны, мне еще повезло, что они не сразу обнаружили моего электронного соглядатая. Нужно поторопиться, обратился я к остальным. В сторону северного квартала движется отряд черных скафандров, мы должны их опередить. Началось. Довольно воскликнул Пушистик и осклабился во весь свой огромный рот, полный акульих зубов. Интермедиа и Де Иорна Шакар, тайная последовательница темного Риккини. Встретить нагерами настоящих тланнов было вполне ожидаемо, но все равно я ощутила некий трепет. Как же, сильная закрытая раса, объявившая в свое время об имперских амбициях и не побоявшаяся вступить в схватку с объединенными войсками Содружества. К счастью, нам попались, судя по всему, их рабочие, невысоких уровней, ненормальной экипировки. Я читала, что у тланнов очень жесткая общественная дифференциация и простые трудяги даже в игре остаются таковыми. Если подумать, определенная логика, пусть и довольно жесткая, в этом есть. Игроки рабочие не участвуют в сражениях, они лишь занимаются обеспечением и строительством, так что те же уровни им прокачивать сложно. А потому мои аникейцы с довольно посредственным царем Ланконциком легко разгромили их отряд, по какой-то причине не подкрепленный сильными игроками, вот это со стороны тланнов было слишком расточительно. Однако в следующий раз нам уже вряд ли так повезет, как сейчас, и придется сражаться с серьезными противниками. Не знаю, насколько правдивы записи, которые я изучала, но если судить по ним, всего один воин-тлон в боевой трансформации мог положить отряд раз в 5 или 6 больше, чем сейчас имелся у нас в наличии. Жаль только, что дроп с этих искоренителей трудяг оказался бесполезным, их скафандры-хамелеоны могли использоваться исключительно этой расой. Ведь как было бы хорошо обзавестись такими, аникейцы на фоне снега были слишком заметны, хоть и обладали природным маскирующим эффектом. Шайна Этор, подруга сестры, брякнула глупость. «Давайте, мол, эти скафандры продадим». Даже сама Рейка рассмеялась, когда об этом услышала. «Ну кому они нужны, кроме самих искоренителей с подобными ограничениями?» «Правильно, никому. А те вряд ли захотят выкупать скафандры с аукциона, гордость не позволит». Подумав, «правда, я приказала Цику их не выбрасывать, а оставить в инвентаре. Возможно, Алакан найдет им какое-то применение». «Де Иорна, мы наткнулись на неизвестный отряд, прошло совсем немного времени, и царь Аникеец бросил тревожное сообщение в групповой чат. Уничтожьте его, приказала я, и возвращайтесь, нам пора в город». Рейка неожиданно взвизгнула, заставив меня обернуться, всего лишь очередной герамец, которого она развернула своей инверсией, и тот, словно поломанная кукла, теперь бросался из стороны в сторону. Несколько выстрелов шайны из бластера, и зараженный рухнул в снег, вывалив наружу свой разноцветный кишечник. «Сколько раз тебе говорить, сдерживай свои порывы», — укоризненно отчитала я сестру. «Все-таки она еще слишком юна для подобных операций». «Прости», — Рейка виновато опустила глаза. Я хотела было приободрить ее, но чат буквально разорвало сообщениями от аникейцев. Одновременно с этим нас накрыло тенью боевого модуля ЦК, похоже, дело серьезное, раз он призвал технику. «Де Иорна, Рейко, Шайна, отходите». «На кого же, интересно, они наткнулись?» «Включите прямой эфир с ваших камер», — приказала я. «С кем вы сражаетесь?» Одновременно с этим я перевела охранного кибера в боевой режим, если что, он сможет в одиночку сдерживать целый отряд, пока мы будем отступать. «Это сводный отряд», сообщил Цик. «Милмакианцы, земляне, мирахцы, альдраги». «Ясно, самая шушера», резюмировала я. «Похоже, ими командует Альдна». Пришло еще одно сообщение от царя. «Время вечности. Самка Брамса». Выругалась я уже вслух. Встретимся через 3 часа, это последнее, что пришло от ЦК, и чат опустел, а прямой эфир включать уже было некому. Уходим. Скомандовала я сестре с ее подругой, и мы, опустив забрало шлемов, двинулись прочь. Треножник окопался в снегу, развернул турель в сторону кипящей битвы и подал короткий сигнал готовности. Пока он нас прикрывает, мы будем уже далеко. Спасибо Алакану за такой полезный подарок. Глава 12. Черный студень. Я, разумеется, примерно оценивал расстояние и даже вероятные сложности на пути к цели. И, конечно, учитывая все, уже нами увиденное, нетрудно было представить, что заброшенный герамский город, скорее всего, являет собой самый настоящий паноптикум. Так и получилось на самом деле. По дороге нам попадались разрозненные отряды зараженных, а порой и целые толпы, но мы, правда, неплохо с ними справлялись. Труднее всего поначалу было стрелять в своих, вернее, в бывших своих. Не знаю, с чем это связано, ведь обычных игровых соперников мы расстреливали пачками, не говоря уж об NPC. Наверное, просто каждый из нас подсознательно представлял себя на месте очередного бедолаги из своего ареала. Так, Шази чуть было не пополнил ряды инфицированных, впав в ступор при виде пары мелмакианок. Измененные бестии, истекая синей слюной, обошли его с двух сторон, действуя будто маленькая слаженная команда, и, если бы не вмешательство Нари, однозначно загрызли бы. Попадались нам и земляне, причем в довольно большом количестве, чем заставляли меня вновь и вновь задумываться над старым как мир вопросом о загадочной сущности человека. Повезло только ящерке с биомантом, представителей их ареалов на нашем пути не встречалось. Впрочем, не думаю, что той же Анатаре было бы сложно выпустить раскаленный луч бластера в сторону какого-нибудь альднаанца. В принципе, особых проблем зараженные нам не доставляли, просто заметно тормозили продвижение, заставляя тратить драгоценное время на расчистку пути. Поначалу я даже хотел вновь призвать автобус, но практически сразу же понял, что это будет бесполезно, улицы были буквально завалены разбитой техникой, а местами так и вовсе остатками рассыпавшихся домов. Сюда, указал я на очередной поворот, сверившись с данными дронов. Учитывая, что смена класса сейчас происходит у меня почти мгновенно, я решил, что возможности имперского разведчика сейчас могут принести больше пользы. Переулок был мрачным и навевал тревожные чувства, света мало, повсюду грязь, а еще какие-то странные мелодичные звуки раздавались, судя по ощущениям, буквально отовсюду. Что-то тут не так, поморщилась ящерка. А я неожиданно осознал, что на карте исследовавших этот район дронов почему-то пусто. Не нравится мне, когда способности дают сбой, и, пожалуй, будет лучше переключиться на боевой класс. Царя зверей в студию. И тут же, словно в подтверждение моих опасений и слов ящерки, одна из проржавевших дверей в кирпичной стене здания слева с оглушительным грохотом вылетела и тяжело упала на потрескавшийся асфальт. Наемники среагировали мгновенно, оттеснив нас назад и взяв в полукольцо. Стволы плазмоганов были нацелены прямо в темный проем, откуда чуть заметно повеяло горячей сыростью. «Ничего страшного», — подумал я, — «очередные зараженные, с которыми мы справимся в 2 счета». Или даже в 1.5. Однако же я ошибся. Практически бесшумно из образовавшегося прохода вытекла густая черная масса, по консистенции напоминающая желе. Поверхность ее была настолько глянцевой, что отражала все вокруг себя, стены, небо и нас. Эдакое густое бесформенное черное зеркало. Поглощение, уровень 450. Да уж, оригинальное название. Путь тягучему монстру преградили призванные мной элементали огня, а сверху нависла плевательница. Если я правильно оценил противника, колюще-рубящие удары холодного оружия или укусы обычных питомцев не причинят ему никакого вреда. По сути, перед нами самый обычный хищный студень, разные вариации которого встречаются во всех без исключения ареалах Джи. Пули и снаряды их, как правило, тоже не берут. Поэтому лучше всего использовать против таких огонь или кислоту. Кстати, плазменное оружие в подобных случаях бывает не менее, а то и более эффективным. Смертоносные лучи, переплетаясь, ударили в черную блестящую массу. Сейчас тварь съежится и начнет медленно, но верно умирать. Так думал я, так наверняка считали и наемники, но не тут-то было. В узкий переулок вытекло уже столько студня, что его хватило бы на то, чтобы с головой накрыть весь наш отряд, а проход в стене все продолжал выдавливать из себя новые порции неприятной и, самое главное, живой субстанции. Черный холодец быстро рос в объеме, и плевать ему было на моих элементалей, плевательницу, а также выстрелы из плазмоганов и бластеров. Биоман Ларс вновь использовал свое экзотическое оружие в виде пожирающих плоть колбасок, но впустую, тварь просто всосала их в себя и явно переварила. А вскоре я заметил, что от обоих элементалей идет жирный маслянистый дым, а сами они на глазах уменьшаются в размерах. Да что же это за существо такое? Подумав об этом, я тут же в сердцах обругал себя самыми последними словами. Вот она, проблема многих игроков в джи, самонадеянность. Я увидел знакомую форму чудовища, решил, что это самое обычное хищное желе, и даже не удосужился до конца просмотреть описание. И остальные, включая, кстати, и мою ящерку, очевидно, попались в ту же ловушку. Поглощение, уровень 450, жизни, нет данных. Монстр, рожденный городскими легендами, основанными в свою очередь на экологических проблемах Герамы. Тварь эта, как говорят, обитает в вентиляционных шахтах и питается живыми существами, нападая на них, поглощая с головы до ног и тут же переваривая. Если вам удалось увернуться от ее рывка, немедленно спасайтесь бегством, ведь дальше последует еще один, вполне вероятно, последний для вас. Впрочем, ходят слухи, что одна домохозяйка спаслась от поглощения, плеснув в него свежезаваренным крагном. Отходим. С этой тварью что-то не так, скомандовал я. И осторожнее, она может начать делиться или выбрасывать ложноножки. Но весь наш небольшой отряд уже и так организованно отступал в сторону той самой улицы, откуда мы пришли. Теперь, когда выяснилась опасная природа этого монстра, подумал я, логично призвать автобус и просто смыться отсюда. Переулок, конечно, узковат, но машина должна пройти. И верно, чудо виггийской техники уместилось аккурат между стенами, даже остался узенький проход, позволяющий погрузиться внутрь. Я тут же дал команду своим забираться в салон, и, к моему удовольствию, приступили они к этому довольно организованно. Вот только кое-что мы не учли. Заметив или, скорее, почувствовав готовящийся побег, черный студень ускорился, и уже спустя пару мгновений еще больше вырос в объеме. Теперь он занимал всю ширину переулка, полностью блокировав путь между домами. Но что самое интересное, из зияющего провала, на месте которого еще совсем недавно была дверь, по-прежнему продолжала вытекать густая масса. Сколько же места он занимает, и как же хорошо, что мы пока просто можем отсюда сбежать. Хорошенько обдумать это мне помешал резкий выброс ложноножки, длинный, тонкой и твердой, как плеть. Скрутившись змеей вокруг тела наемника Кенкатара, как раз оставшегося предпоследним, сам я решил вначале дождаться всех и лишь затем прыгнуть в автобус. Черное щупальце оторвало его от поверхности и перевернуло вниз головой, после чего быстрым движением перенесло к колышущейся желейной массе и полностью погрузило обмякшее тело вглубь. Инопланетчик даже не успел дернуться и закричать, и вот он уже бьется в этой чудовищной массе, перевариваемой заживо. Бррр. Ощущения, должно быть, те еще. Но если судить по логам, урон наносится существенный, и Кенкатар скоро отмучается, отправившись на перерождение. Я вскочил на подножку и крикнул севшему за руль Нари, чтобы трогался, мы и так понесли потери, надо срочно выбираться из этого переулка. Но не успел пушистик надавить на газ, как поглощение выбросило, наверное, не меньше десятка тентаклей, которые силой ударили по корпусу машины. В ушах у меня зазвенело, из глаз посыпались искры, а очки здоровья серьезно просели вниз. На пару мгновений я отключился, а когда вновь обрел возможность видеть, слышать, да и в целом соображать, от автобуса уже осталась лишь груда искореженного металла. Так, судя по логам, погибли Шази и Мирахит с Кроним. Остальные, кажется, живы, но дело все равно плохо. Тварь лишила нас средства для отступления и сейчас полностью окружала, блокируя уже оба выхода из переулка. Черт, теперь нам только и остается, что пробиваться с боем. И как это делать, пока совершенно непонятно. Один из моих элементалей пшикнул напоследок и растворился в воздухе черным дымным облачком. Тварь таки добила его, а следом пропал и второй, продержавшись дольше своего собрата лишь на 2 или 3 секунды. Пользы от них, как выяснилось, не было никакой, так что на этот раз я призвал двух уже водных элементалей и одного земляного, уровнями они были пониже огненных, так что очков призыва хватило с запасом. Плевательницу же я отозвал, так как проверка показала бесполезность ее кислоты против черного студня. Последний продолжал медленно окружать нас своими блестящими и какими-то по ощущениям холодными телесами, периодически выбрасывая тонкие, но прочные их ватки и ложноножки. Пока что нам удавалось отбиться, но долго все равно не протянем, если не найдем способа выбраться. Элементали воды и земли, к нашему общему сожалению, также оказались бесполезными в схватке с поглощением. Наемники использовали практически весь свой арсенал, но урон так и оставался нулевым. В лучшем случае мы могли рассчитывать на 1-2 единички, но это, разумеется, было что слону дробинка. Анатри перепробовала несколько химических гранат, рассчитывая хоть на какую-нибудь реакцию, но также тщетно. Ларс атаковал нашего противника разными видами бактерий, бесполезно. Что же делать? Неужели конец? И только я об этом подумал, как голова прояснилась и заработала, вот так всегда у меня в безвыходной ситуации. А буквально спустя несколько секунд неожиданно явилось решение. Точнее, пока всего лишь зацепка, но это уже что-то. Я не знаю, что это за непонятный крогн, с помощью которого спаслась от поглощения неизвестная герамская домохозяйка из описания, но подсказка явно скрывается в нем. И то, что он вдобавок был свежезаваренным, как мне кажется, еще сильнее сужает круг поисков. Впрочем, есть простой, но весьма эффективный способ – игровые форумы в сети. Главное, не опоздать. «Александр, ты чего застыл?» – возмущенно воскликнул Кир, увидев мое сосредоточенное лицо. «Надо выбраться отсюда и оторваться от этой дряни. Конечно, будет обидно, если мы все отправимся на перерождение, но с другой стороны, это не впадение в джикому, а стандартная игровая ситуация. Переживем. Впрочем, еще ведь не все потеряно. Итак, крогн. Черт побери, нет ни единого упоминания. Хотя чему я удивляюсь, больше 6000 лет прошло с тех пор, когда эта планета еще не была оплотом заразы. Зато есть какой-то крогон или крогон, горячий напиток, бывший популярным в нескольких рукавах нашей галактики еще пару тысячелетий назад. Заваривается до крутого кипятка и пьется, по возможности, так же. Есть! — закричал я, тут же одергивая себя. Вдруг я не так понял. Черная масса заволокла все вокруг, и ничто, казалось бы, не могло нас спасти. Но не проверить свое открытие я не мог. Сменив бластер на так и не проданный мной парамет Свитги, я почувствовал за спиной невероятную тяжесть, а в руках – обжигающий раструб. «Да что ты творишь?» – безнадежно покачала головой ящерка. Голос ее потонул в оглушительном шипении вырвавшегося на свободу пара. Клубы газообразного кипятка окутали все вокруг, и черная блестящая субстанция, дернувшись, начала съеживаться. Я увеличил напор, и струя ослепительно-белого пара ударила по дернувшейся было в мою сторону ложноножки, в итоге та скрутилась словно обварившаяся кожа и отвалилась от своего носителя. Я шагнул вперед, наседая на нервно заколыхавшееся поглощение и не переставая давить на спусковой механизм. Тугой столб пара заставил гигантский черный желейный ком съежиться, сквозь шипение я слышал торжествующие возгласы наемников: «Хибы, пушистика скадди». Даже Ларс и обычно сдержанная Анатри что-то одобрительно прогудели, если мне, конечно, не показалось. Давление пара падает. Черт, а я ведь на радостях упустил из виду такую важную деталь, как уровень заряда парамета. Надеюсь, мне хватит оставшегося для того, чтобы окончательно загнать этот студень в его логово. Кстати, смущает тот факт, что урон в логах отражается, а количество жизней монстра в описании так и не изменилось, нет данных. И все тут. Но главное, что тварь уменьшается в размерах и, похоже, вот-вот отступит. Ага, вот теперь этот, доставивший столько проблем холодец, даже блестеть перестал. Прямо у нас на глазах он съеживался и съеживался, перетекая обратно в здание через выбитую дверь. Струя пара впервые прервалась, затем снова восстановилась. «Скорее бегите в тот конец переулка!» – закричал я. «Запас пара кончается, долго мне эту дрянь не удержать». Никому из отряда не нужно было объяснять дважды, и вскоре все они оказались на соседней улице, там, куда мы и стремились, пока у нас на пути не возник черный студень со странным названием. Загнав его в темноту, я развернулся и осторожно двинулся спиной вперед, плотно держа палец на спуске. Судя по показателям заряда, хватит его ненадолго, но по крайней мере отбиться, если что, я смогу. Однако и поглощение, судя по всему, пока не решалось нанести ответный удар, спрятавшись в пустом здании. Что ж, я не против. Но интересно, кстати, как же его все-таки можно уничтожить? Полностью бессмертный монстр в игре, звучит не очень убедительно. Это нецелесообразно и нарушает общий баланс. Значит, есть какой-то действенный способ, правда, к сожалению, узнать о нем будет довольно сложно. Герамский ареал пока что представляет собой сплошное белое пятно. Отбились, довольно кивнул Пушистик, когда я присоединился к остальным на широкой и просторной улице. Можно двигаться дальше. Есть проблема, смущенно подал голос Хиба. Шази, Кроним и Кен Катар, они ведь возродятся только через 3 часа, а времени у нас мало. Отправимся без них, пожала плечами ящерка. Как возродятся, догонит. А как же, этот, возразила Кадди, имея в виду черный студень. Мы не можем ждать, сказал я, чувствуя, что итоговое неприятное решение ждут именно от меня, а у парней будет достаточно времени, чтобы оторваться. В больнице нам лучше оказаться раньше наших неизвестных конкурентов. Монстр опасный, но медлительный, подтвердила ящерка. Альфади, речь идет о члене семьи, обратилась к Пушистику Кадди. Может, используем санитарные капсулы? Тела уже исчезли, заметил я. Капсулы бесполезны, да даже если бы мы успели. Чувствую, сейчас придется сказать неприятную вещь. Не та ситуация, а разбрасываться ими нельзя. Сестренка, увы, Александр прав, было видно, что Нари разрывается между семьей и сложным решением. Капсулы припасены на случай, если кто-то из нас подвергнется заражению. Тогда я останусь, заявила Милмакианка, и дождусь Шази с остальными. Вот ведь вредная девчонка, покачал головой Пушистик. А если он снова вылезет? Мы всем отрядом не смогли справиться, если бы Александр не догадался про парамет. Вот именно так мы и поступим, предложил я, чувствуя разгорающийся буквально на пустом месте конфликт. Закупим параметы с увеличенным уровнем заряда и оставим в помощь кого-то еще. Но ждать мы действительно не можем. Я останусь с Кадди, вызвался мрачный и молчаливый Лариоза. Вдвоем мы точно продержимся, дожидаясь возвращения парней. Вот и отлично, резюмировал я. Решение принято. Потратив еще несколько минут на закупку параметов, ценные указания для сестры Пушистика и оставшегося с ней Альдрага, а также сообщения нашим временно вышедшим товарищам в реале, мы выдвинулись к намеченной цели. С одной стороны, наемники, включая Ашази, прекрасно осознавали все риски, когда соглашались на контракт. Но с другой, оставить их тут на произвол судьбы я действительно не мог. Главное, чтобы Кадис Лариоза за время ожидания не подверглась массовой атаке зараженных. Тут уже и паровой танк не сможет помочь. Теперь по прямой, я указал рукой направление, и мы отправились по растрескавшейся магистрали в сторону видневшегося на фоне закатного солнца величественного здания больницы. Глава 13. Сигналы из прошлого. Как оказалось, самой большой проблемой на нашем пути был давешний черный студень. Оставшееся же расстояние до больницы мы преодолели довольно быстро и без особых сложностей. Не считать же таковыми отряд зараженных альдрагов. Я оказался прав. Именно высотное здание в конце проспекта и было больницей. Конечно же, ни о каких красных крестах или, к примеру, полумесяцах на чужой планете и речи не могло быть, слишком просто, да и немыслимо. Но довольно типичная для многих миров архитектура, многочисленные таблички с эмблемами и указателями, а также одинаковые салатовые фургончики с абсолютно идентичными земным мигалками, все это недвусмысленно намекало на то, что мы прибыли по адресу. Стекла во всем огромном корпусе были выбиты, кое-где оконные проемы чернели следами пожара. Пара медицинских фургонов были перевернуты, один каким-то немыслимым образом оказался на втором этаже и теперь опасно свисал задними колесами, грозя в любую секунду сорваться вниз. Жутковатое место. Сам того не желая, от увиденного я погрузился в воспоминания. Наше поколение сложно назвать здоровым, даже несмотря на повальное увлечение спортом в 10-20-х годах. Хронические болезни, слабые сосуды, все это было про нас, и про меня в том числе. На втором или третьем курсе, сейчас уже и не вспомнить, я загремел в больницу с подозрением на сердечную недостаточность. Никогда не любил валяться на жесткой койке и принимать по часам таблетки, но тут просто выбора не было. И какой, помню, меня тогда охватил жуткий страх. Заправил постель и в изнеможении рухнул на узкую кровать, задыхаясь и обливаясь потом, словно мешки с картошкой таскал перед этим. «Как так?» – думал я, – «неужели это навсегда?» «Не хочу». «Нет». Ложиться засыпать со страхом, что ночью может случиться непоправимое, мучиться одышкой от малейшей нагрузки. И все это в 20 с небольшим. Диагноз мой в итоге не подтвердился. К очень большому счастью. Как потом объяснили врачи, это было стрессовое состояние, которое и дало нагрузку на организм. Да такую, что сердце заходило ходуном. Когда все прояснилось, здоровье быстро пошло на поправку, но с нервными переживаниями нужно было завязывать. Так мне заявили с максимальной категоричностью и также я решил для себя сам. Это была первая крупная жизненная мудрость, которую я обрел в больнице. А еще там же я впервые узнал цену настоящей дружбе. До этого случая я был твердо уверен, что все люди, с которыми я общаюсь, мои хорошие друзья, и каждый из них обязательно протянет руку в трудную минуту. Но вот я лежу в одной палате с семью стариками, еще один лежит в коридоре на протертом гостевом диване из-за нехватки мест, а телефон не то чтобы не разрывается от звонков и сообщений, он просто молчит. Мама с папой заходят каждый день в одно и то же время, я всегда знаю, когда их ждать, им не нужно заранее предупреждать меня о визите. Пару раз дали о себе знать Витька с Захаром, но один хотел попросить меня помочь с рефератом, а второй знал, что я в больнице, но спьяну об этом забыл, звонил пригласить на какую-то очередную вечеринку. Вот и все. И страшнее забарахлившего сердца для меня в те дни было осознание одиночества, которое могло поглотить меня, если бы не Ефимов. Тоже Александр, мой тезка, с которым мы общались еще со школы и даже поступили в один университет, но я его считал именно что другом детства, с такими обычно в итоге расходится. А оказалось, что он был единственным, на кого я вообще мог хоть как-то положиться. Случайно узнав от моих родителей, что я лежу в кардиологии, он прискакал проведать меня с другого конца города, к тому времени мы уже переехали, и с тех пор заезжал регулярно. И не просто носил передачки, а держал меня в курсе последних новостей, поддерживал и не давал впасть в депрессию. Так мы с ним и сдружились заново, а к больницам в любых проявлениях у меня теперь нечто вроде фобии. Только в конечном итоге я просто забыл о нем, эта мысль заставила меня сгорать от стыда. Оставил ему напоследок игровое кресло и внушительную сумму денег, но при этом даже не попрощался. А потом и вовсе выбросил из головы в круговерти новых открытий, знакомств и проблем. Вспомнил лишь сейчас, да и то благодаря ассоциативной цепочке с больницей. «Александр, с тобой все нормально». Голос санатория и ее цепкие руки вернули меня из мира воспоминаний. «Ты как будто задумался и расслабился. И в самый ответственный момент, согласно покивав в качестве извинений, я считал картинки с вновь вызванных дронов, надеюсь, теперь они не подведут, и убедился, что наши конкуренты в окрестностях пока не появились. Не было и других игроков, которые могли бы нам помешать, значит, фора у нас по-прежнему есть. Заходить, так через центральный вход», нарочито бодро заявил я и указал на выломанные двери главного больничного крыльца. «Но сперва поменяю класс на боевой, почему-то не верю, что все пройдет тихо, и запущу внутрь мышек. Пусть они и примитивны для моего нынешнего уровня, но в качестве скрытных разведчиков порой лучше использовать именно их. Ведь что вызовет больше подозрений у противника, суперсовременный дрон или мелкая и с виду безобидная живность? На первом этаже чисто, можем заходить», сообщил я спустя некоторое время, когда действительно в этом убедился. Оставив на входе сигнальный маячок, который должен будет оповестить нас о появлении чужаков, мы вошли внутрь. В холле и коридорах царила кромешная тьма, но Пушистик с оглушительным скрежетом повернул какой-то рубильник и включилось аварийное освещение, его, хоть оно и тусклое, оказалось вполне достаточно. Кафельные стены, местами растрескавшиеся, с отслоившейся плиткой, вздыбившийся линолеум и бесконечные каталки повсюду, насколько хватало глаз. «Вы достигли убежища. Получено задание последние дни. Записка, найденная вами в пустой квартире, привела вас в эту больницу, где в сложные для Герамы времена прятались выжившие. Городские власти пытались организовать эвакуацию, но на всей планете была абсолютно такая же ситуация, никто не мог помочь жителям Коми. В итоге больница, как и многие другие наспех организованные убежища, стала последним приютом для обреченных. Но, быть может, память прошлых лет поможет в ваших исканиях. Найдите документальные свидетельства эпидемии. А вот это уже действительно интересно. Игра предлагает нам найти информацию, которая, в свою очередь, поможет нам пролить свет на происходящее и, вполне вероятно, натолкнет на дополнительные зацепки. Кабинет главврача или архивы, тут же предложил вариант Пушистик. Поддерживаю Альфади, кивнул Кир. Причем сам больше склоняюсь к первому варианту. Там может быть что-то более актуальное, не дал я договорить желтому змею. Вот только как нам найти надпись «Главный врач» на абсолютно незнакомом языке? А может, начнем с регистратуры? Осторожно предложил Хиба и указал пальцем на вполне типичную стойку со стопками журналов и тонких медкарт. И, действительно, стоило нам немного порыться в залежах бумаг и всевозможных вещей, как системный интерфейс обновился. Дальнофон медсестры. Тип предмета. Бесполезный. Использование. Изучить. Непонятно только, почему черный аккуратный мобильник был назван дальнофоном, но сочтем это трудностями перевода. Недаром же на одной из планет мне попались не только привычные чайки, но и загадочные кофейки. Впрочем, это все лирика, а сейчас мне не терпится проверить, чем же нам может помочь запылившийся аппарат. Если честно, я боялся, что он просто не включится, но мои опасения моментально развеялись, как только экранчик засветился зеленоватым цветом. Так, а вот теперь, похоже, придется изучить все сообщения, чтобы наткнуться хоть на какую-нибудь подсказку. Предмет явно был квестовый, поэтому тексты были переведены, но их количество просто зашкаливало. А ту укусил бешеный, мы ее потеряли. Сегодня надолго задержусь, огромный поток зараженных и просто раненых. В больнице появились бойцы планетарной самообороны. Видимо, готовится к чему-то серьезному. Не могу говорить. Поступают каждую минуту. Президент клиники даже освободил свой кабинет под дополнительные койки. Позже напишу. Будь осторожней. Видимо, на моем лице явственно отобразилось отчаяние. Анатори как-то очень мягко вздохнула, аккуратно взяла у меня из рук трубку и зажала кнопку с самой затертой цифрой. Точно, это же явно наиболее важный номер, специально забитый в память дальнофона. В итоге мы просто пошли на звук, раздавшийся из укрытого за отличавшимися от других вычурной роскошью дверьми кабинета. Ну да, можно было даже и не совершать этих манипуляций с аппаратом. Кто-то явно пытался проникнуть внутрь, но так, видимо, и не смог, а толстые искореженные панели повисли на отставших от косяка петлях. Их основательно заклинило, так что пришлось применить грубую силу, и засохшее дерево со скрипом, похожим на стон, рухнуло на пол. В кабинете и вправду стояло несколько пустых коек. Очевидно, пациенты либо сбежали пожирать себе подобных, либо умерли, и их отправили в морг. Но что самое интересное, в отличие от того же коридора и поста медсестры, здесь был относительный порядок. Разве что газеты на столе и исписанные бумажки там же валялись вперемешку. Я шагнул к этому пыльному информационному складу и схватил первый попавшийся экземпляр местной прессы. Получен предмет, газета. Изучить. Перекошенное лицо зараженного геромца на первой полосе, пожар в каком-то здании, вооруженные рыболюди в строгих мундирах отстреливаются от целой толпы. Бегло просмотрев картинки, я с интересом углубился в чтение. Бешеные на улицах, верховный их отвернулся от нас. Страшный недуг добрался и до нашего города. Ученые по-прежнему не могут дать ответ, что это за болезнь и как с ней бороться. Напомним, около двух недель назад небольшой городок в 112 отках от Коми стал источником массовой эпидемии. Местные жители стали нападать друг на друга, передавая неизвестный возбудитель при укусе и распространяя недуг все дальше и дальше. Число зараженных росло с каждым часом в геометрической прогрессии. Полиция и силы планетарной самообороны окружили город, закрыв его на карантин, но болезнь распространялась гораздо быстрее, чем это можно было себе представить. Вскоре эпидемия достигла Сатами, Игири и Чинсая, а на сегодняшний день случаи синего бешенства зарегистрированы уже в каждой префектуре обоих материков. Согласно официальной информации, общее число зараженных оценивается в 44 миллиона. Есть и погибшие, но их количество доподлинно неизвестно. В Коми объявлено чрезвычайное положение, к городу движутся войсковые соединения. Бургомистр Ива Катари призывает при малейшем подозрении на контакт с бешеным обращаться в ближайшую городскую больницу. На текущий момент ситуация полностью контролируется правительством. Немного, но уже кое-что. Теперь мы знаем, что эпидемия не возникла сразу повсюду. Она началась в городе, который находится недалеко от того, где сейчас находимся мы. Если, конечно, эти 112 отков хотя бы примерно равны стольким же нашим километрам. А этот бургомистр, кстати, заметно противоречил сам себе. Тут тебе и чрезвычайное положение, и панические требования обращаться к врачам при малейшем подозрении, и тут же ситуация полностью контролируется. Впрочем, могу ли я его судить? А вот еще одна газета. Посмотрим, что в ней. Больницы переполнены. Синее бешенство косит жителей. Число зараженных опасной болезнью превысило мыслимые пределы. Городские больницы и парамедицинские пункты в Коми переполнены и больше не могут принять пострадавших. Силы планетарной самообороны совместно с полицией пытаются навести порядок в городе, но пока у них это плохо получается. Вот так в нескольких фразах можно описать ситуацию в Коми. Но, как видим, город все еще функционирует и даже имеет возможность выпускать газеты. При этом соседние префектуры со вчерашнего дня не выходят на связь, молчит и вторая столица. Первая, по нашим данным, еще держится, координируя работы по локализации эпидемии. Наш корреспондент, находящийся при главном доме, сообщает, что о сложившейся ситуации уже известно в Совете Содружества. Правительство Герамы готовит официальное обращение с просьбой о помощи, и, будем надеяться, она придет вовремя. Ага, а вот и первые приступы паники. Но при этом ничего для меня интересного. Наверняка такие же статьи нам могли попасться в каком-нибудь, скажем, магазине или в той же мэрии. Недаром ведь название городка, где все началось, не упоминается, только расстояние, да и то непонятно, в каком направлении. Значит, должно быть еще что-то. Тут мой взгляд упал на старенький компьютер, стоящий на столе главврача. Нет, я его, конечно, давно заметил, но не подумал, что от этой рухляди может быть хоть какая-то польза. А что, если она все-таки есть? Уверенно шагнув к перекошенному креслу, я обнаружил в нем, нет, к счастью, не притаившегося зараженного, а истлевшие останки рыболицевого геромца. Наверное, это и есть главврач, который умер естественной смертью, запершись в кабинете. Во всяком случае, это мне кажется наиболее подходящей версией. На зараженных моя способность не срабатывает, но кто мешает опробовать ее на трупе здорового? Душа царя. Вам удалось призвать фантом доктора Аркеми. Темные матовые останки подернулись рябью, и спустя миг на меня и ящерку печально взглянула фантомная копия довольно упитанного герамца. Теперь бы понять, чем она сможет нам помочь. Компьютер, почему-то шепнула она Три. Заставь его включить компьютер, система, скорее всего, заточена под биометрические параметры, но при этом очень старая, так что копии владельца вполне может хватить. Я с сомнением покачал головой, но прислушался к ящерке. Найдя на системном блоке кнопку, явно отвечающую за включение, я нажал на нее, и компьютер с невообразимым скрежетом начал загружаться. Стартовая система на незнакомом языке сменилась темным экраном со светлым кругом в конце, и мелодичный женский голос протараторил нечто непонятное. Впрочем, одно слово я точно разобрал. Аркеми. Это же имя призванного мною фантома. Отлично. Обрадовалась она Три. Так я и думала. Надо, чтобы он посмотрел в этот круг, и тогда система безопасности считает его лицо. С современной техникой не схитришь, там одного внешнего сходства мало, еще и запах учитывается. А тут древность. Я даже позволил себе улыбнуться, проникнувшись простотой и одновременно гениальностью решения, пришедшего мне в голову. Недолго думая, я бесцеремонно схватил толстяка Аркеми за голову и буквально ткнул его в светящийся круг на мониторе. Герамец не сопротивлялся, а его многотысячелетний компьютер скрипнул, пикнул и наконец издал что-то вроде торжественного джингла. Экран разблокировался, и нашим санаторе взором предстал белый экран с текстом. «Приветствую тебя, незнакомец. Если ты это читаешь, значит, ты догадался использовать мою бренную мертвую голову для разблокировки компьютера. Я оставил это сообщение для тебя, чтобы хоть кто-то имел шансы спастись. Связь не работает. Улицы полны зараженными. В больнице паника, треть персонала разбежалась, треть убита, Еще треть пополнила ряды бешеных. Я держусь из последних сил, но они уже у моей двери. Друг, кто бы ты ни был, спасайся бегством. Эта болезнь передается исключительно через укус, так что, если ты будешь достаточно расторопным, есть шанс избежать синего бешенства. Я слышал, все это началось в Амангире, и если так, то Герами точно конец. Эти безумцы добились своего, но ценой собственного мира. Любая естественная болезнь не может убить 100% живых существ, это противоречит самой природе. Возбудитель, каким бы он ни был, не может лишить себя кормовой базы. Но все иначе, если речь идет об опытах, противоречащих учению Верховного Ихта. Выживших нужно эвакуировать с Герамы и зачистить всех зараженных, увы, им больше никто не поможет. Надеюсь, Содружество пойдет на это, ибо сами мы уже не в силах. Мне не выбраться из больницы и не спастись, так что единственный выход, который я вижу, это добровольная смерть. Не хочу пускать синие слюни и нападать на родных и близких, будто дикий зверь. Вспоминай обо мне, неизвестный друг, когда корабль Льдна или Рикки не будет уносить тебя прочь с нашей несчастной планеты, забытой Ихтом. Когда-нибудь ты вернешься домой, но прежде нужно покончить с синим бешенством. Ни один зараженный не должен остаться в живых. Прими это и объясни другим. Да пребудет с тобой Верховный Ихт, доктор Аркемий. Так вот значит, чего ждали несчастные герамцы, когда обратились за помощью к другим разумным расам. Тотальная эвакуация всех оставшихся в живых и столь же тотальная зачистка планеты. Но прибывшие спасители решили иначе. «Амангири», — кивнула ящерка. «Теперь мы знаем название города. Но как быть?» — возразил я. «Местные карты нами не читаются, мы не знаем языка. Нюни не распускать». Как-то неожиданно по-земному сказала супруга. «Название есть, расстояние есть, масштаб на любых картах указывается, и нам остается только сопоставить все это с обозначением населенных пунктов. Александр». Пришло сообщение от Нари, оставшегося с остальными в холле. «Но я уже и сам получил сигнал маячка на входе. Кто-то, скорее всего, наши конкуренты в странных скафандрах, прибыл в больницу, и теперь нам нужно как можно быстрее уходить». Из холла уже доносилась какофония самых разнообразных звуков: грохот, свист, крики, какой-то и вовсе непонятный пружинистый звон. «Это наши знакомые, с которыми мы столкнулись на перевале», — информировал милмакианец. «Долго нам не продержаться, что будем делать?» «Используй спутник», — жестко предложила ящерка. «То, что нужно, мы получили, теперь нужно уничтожить улики». «Согласен», — кивнул я, чувствуя, как внутри растекается знакомый азарт. «Анатори права, точку на карте мы обязательно найдем, используя полученные знания, а вот делиться ими, естественно, не будем. 20 секунд нам всем должно хватить на отход, после чего призванный мной спутник разрушит здание больницы до основания, а заодно, надеюсь, достанется и чужакам». Время словно замедлилось, когда мы выскочили из кабинета главврача. «Запасной выход должен быть в каждом крыле здания, доступ в левое перекрыто. Значит, отступаем в противоположную сторону. 15, 14, не отстаем, парни. 11, 10, 9, вот он, долгожданный выход. Вперед, вперед, вперед. 7, 6, 5, все целы, отлично. Нас все-таки зацепило взрывной волной и накрыло шквалом обломков. Ох, не завидую я сейчас нашим соперникам. На 3 часа они выбыли из гонки, так что у нас есть время соединиться с возродившимися членами отряда и выдвинуться к Амангире. Амангире, уверен, следующую часть разгадки мы найдем именно там. Глава 14. Путь на Амангире. Спутник, по всей видимости, не просто застал наших соперников врасплох, но и нанес им ощутимый урон. Никто нас не преследовал, а потому мы смогли спокойно отойти на несколько кварталов, чтобы сделать крюк, после чего направились в сторону переулка с желейным монстром. Кадди и Лариоза исправно несли вахту, а пресловутое поглощение, по их словам, даже ни разу не выглянуло из чернеющего проема. Это, безусловно, было хорошей новостью, но расслабляться, конечно же, все равно не стоило, тем более что одним черным студнем опасность не ограничивалась, а потому ожидание возрождения наших товарищей было несколько напряженным, каждый непонятный шорох, да и вообще любой подозрительный звук казался сигналом к атаке, однако в итоге все обошлось.